Я буду на вашей стороне и постараюсь помочь. Мастер Клинка кивнул. Как представителю цитадели, мне важно убедиться, что ваше королевство будет вполне понимать, кем мы являемся. Благодарю вас. Авартус в глубоком уважении склонил голову. События ночи дали ему более ясное понимание того, кем является их неожиданный гость. Вы предупреждали меня, пытались отговорить от авантюры, но я не прислушался. Тем не менее, вы пришли на выручку в самый темный час, иначе и быть не могло. Кровопийца положил руку на плечо мужчины, как делал сам страж. Завершая цепочку телепортаций, Алголан, в компании свиты оказался на вершине башни, служившей ордену в роли крепости на Азероте. Осмотрев с вершины окрестности, он поднял глаза к небу, безошибочно находя драконов. Владыка цитадели чувствовал их повсюду. Мощные огни, отличавшиеся от небольших огоньков членов ордена, затмевали меньших, заполоняли внутренний взор драконоборца, а пара особенно крупных, в компании себе под стать, находились внутри твердыни. «Как думаешь, Рейнхард, не слишком ли поспешно я поступил, заглянув к людям в таком виде?» Бывший игрок повернулся к близкому другу, подняв руки. Сквозь перчатки пробивался яркий золотой свет. Они определенно испытали глубокое впечатление. Броня исчезла с тела синешаля, отчего стало видно его сильно нахмуренные брови. «Похоже, это как-то связано с религией. Я попрошу Аллатра разузнать о святом свете побольше. Будет не лишним». Страж кивнул. «В следующий раз следует быть осторожнее. Похоже, каким бы волшебным этот мир не был, к подобным проявлениям магии люди не очень привычны. Хотя, все доспехи гарнизона, из числа тяжелых, имели какие-то волшебные свойства. Чар я не увидел, скорее всего свойства металла. Интересно». Старый рыцарь потер подбородок. «Азерот определенно богат. Постарайся заполучить как можно больше образцов руды и слитков». Алголан махнул рукой, увлекая товарища за собой, к ведущей вниз лестнице. «Самых разных, вплоть до обыденных меди, олова и железа. Возможно, и они как-то отличаются. Так и собирался поступить. Понимаю, дварфы не возьмутся работать с простыми металлами, но немалого мастерства набрались и кузнецы верхнего города. На их оценку можно будет положиться. Разумно. Им достается не так уж и много задач. Тем не менее, от безделья ремесленники верхнего города не страдают. Множество состоятельных авантюристов и богатых купцов стремятся поручить им свои заказы. Торговля процветает, благодаря их немалому труду. Уверен, такая работа гильдиям не сильно то и по вкусу. Бывший игрок вздохнул. Минуло 30 лет, сменилось целое поколение, но жители города при цитадели так и не перестали относиться к чужакам с неприязнью и пренебрежением. Казалось, ничего не сможет изменить этого. Как бы то ни было, заказы приносят прибыль. Синешаль пожал плечами, вслед за господином шагая по коридорам верхнего этажа башни. Внимание и поручения из цитадели смогут сгладить углы. Мастера будут рады, надеюсь. Остановившись перед высокими, массивными дверями, Алголан подал братьям знак рукой и вошел внутрь помещения. За массивным столом, в зале малого совета, его встретила пестрая компания из драконов, принявших разные обличия. «Рад видеть тебя, Алекстраза», — произнес страж, направляясь к главному месту за столом. «Тиранострас, аспект пламени», — драконица скупо улыбнулась. «Или уже аспект света, скоро пройдет». Бывший игрок небрежно отмахнулся, усаживаясь. По правую руку от него расположился Рейнхард, Тиамат была следом за ним, а вот по левую сидели хранительница жизни со старшим супругом. Мастера клинка встали за спиной. «Не думала, что ты настолько близок к свету, что могло потребовать такого преображения». Аспект жизни подалась вперед, положив руки на стол. «С какой проблемой столкнулся?» «Снимал проклятие с врайкулов». Владыка цитадели, наоборот, откинулся на спинку. «Вы, кстати, о них не рассказывали». Он обвел взглядом представителей красной стаи. «Разве они не должны спать?» На прекрасном лике королевы драконов отпечаталось удивление. «Моя стая занималась их умиротворением, и чары должны продержаться еще не одно столетие. Люди вторглись в Утгард. Тогда пробудился всего один клан». Алекстраза кивнула сама себе. «Хорошо. За что вы так с ними обошлись?» Рейнхард вскинул бровь. «Изначально врайкулы были созданы в кузне титанов, силами хранителей Ульдуара. Им требовались многочисленные стражи для охраны горных пиков и комплексов». Аспект жизни постучала золотым когтем по столу, нахмурившись. Время текло. Стражи справлялись с возложенными на них обязанностями. Однако, В какой-то момент им надоело отражать нападения диких тварей и троллей. Они начали устраивать стычки друг с другом. Хранители им потворствовали, не мешали, наверное, даже одобряли. Иначе, я не понимаю, почему они не пресекли хаос. Но сражения продолжились, с годами лишь набирая масштаб. Стражи дробились, собирались в совершенно иные группы, отдавая предпочтение компании единомышленников. Так образовались кланы. Они продолжили с полной самоотдачей защищать Ульдуар, не отвернувшись от изначальной задачи, и, вместе с тем, начали организовывать вылазки. Их вела жажда битвы, стремление сразиться с сильным противником. Выковали, Тиамат задала вопрос, разве они не из плоти и крови? Это другая странность. Алекстраза коротко посмотрела на супруга. Мы пытались понять, в чем причина, но не смогли. Чем дальше Врайкулы забредали от Ульдуара, тем больше они менялись, становились полноценно живыми, такими, какие и есть сейчас. Их привычки от этого не менялись, они продолжали искать сражений, умирали, не останавливались. Один из кланов, самый кровожадный, даже начал нападать на поселения беззащитных земельников. И тогда хранитель Тир попросил у нас помощи. Красная стая откликнулась. Мы погрузили буйные кланы в магический сон и заперли их в подземных склепах. А как же клан потрошителей драконов? Алголан сложил лучащиеся светом руки на груди. Они наловчились убивать и приручать протодраконов. Слово взял Тиранострас, наших предков. Немало молодняка нашей стаи погибло от их рук, из числа самых самоуверенных и глупых. Этот клан оказался одним из немногих, что избежали судьбы более неуравновешенных собратьев. Они вели воинственный и суровый образ жизни, но знали меру, а титанов и вовсе почитали за богов, всегда прислушивались к словам хранителей и часто обращались к ним за советом. Однажды их постигла печальная участь. Королева драконов вздохнула, на ее лик набежала тень. Начали рождаться слабые дети, совсем не похожие на своих родителей. Слишком маленькие, слишком хилые, совсем не врайкулы, люди, подметил владыка цитадели. Да, творения хранителей положили начало человеческой расе. Те из них, кому не хватило духу исполнить приказ своего короля, убить слабый приплод. Но они же оказались достаточно храбры, чтобы отправиться в путешествие через моря и доставить своих детей на континент, что в будущем назовут восточными королевствами. Сейчас люди даже не знают о собственных прародителях. Тиран мудрый положил руку на плечо супруги в знак поддержки. Врайкулы не оставили упоминания о себе. Мы пытались найти причину, хотели понять, почему произошло такое ненастье. Аспект жизни поморщилась. Не смогли. Врайкулы были здоровы, и мужчины, и женщины. Тогда король Лемирн, не найдя другого выхода, пришел к нам, в храм драконьего покоя. Мы научили его магии, что могла погрузить в долгий сон. Ведь и сами не понимали, какая беда обрушилась на его клан. Не могли предложить другой помощи. Тьма. Тяжело и мрачно, произнесла Тиамат. Их окутывала тьма, наполненная чьей-то злой волей. Я не смогла понять, кто мог ее наслать, но чувствовала нечто омерзительное и ужасающее, словно прикосновение холодных щупалец. Без лишних слов, страж призвал к себе погибель и указал чуть раскаленным жалом на эльфийку. В ту же секунду на нее обрушился столб золотого света. Когда он пропал, по бледной коже девушки забегали искорки. Над головой образовалось подобие зубчатой короны. «Не хочу, чтобы постороннее влияние коснулось тебя или сказалось на наших детях». Потусторонний и словно рождавшийся в пространстве, а не изливавшийся из уст, голос первого стража звучал особенно неестественно в установившейся тишине. Хранительница сокровищницы со всей серьезностью кивнула. «Так вот о каком проклятии ты говорил», – прошептала Алекстраза. «Неужели древний бог действительно нашел лазейку?» Все труднее отрицать эту мысль. Владыка цитадели пожал плечами. Его кровь перемещается под землей. Всякого, кто к ней приближается, – сводит с ума. Необъяснимая тьма терзает врайкулов. Смотрители темницы заперлись в Ульдуаре и не выходят на контакт. Мы никогда не задумывались, считали это замыслом хранителей, но почему выкованные ими стражи начали искать сражений? Почему отдалились от Ульдуара? Почему их никогда не призывали обратно? И почему они обрели плоть? Тиранострас сцепил руки в замок, обводя всех собравшихся тяжелым взором. Мы всегда считали ставленников титанов созданиями исключительными. Не допускали мысли о том, что и они могут ошибаться, могут попасть под влияние узника. Помнится, описание Йоксарана звучало примерно так. Гора сочащейся плоти, из которой бесконечно рождаются прислужники древнего бога. Алголан покачал головой. Думается мне, с плотью он взаимодействовать умеет. Кстати, а появилась ли в Ульдуаре новая стража? Да. Алекстраза подняла глаза, заглядывая в смотровую прорезь шлема, из которой лился свет. Вскоре после исхода врайкулов, выкованные из другого, неизвестного нам металла, более послушные и уравновешенные, они ни разу не покидали пределов комплекса. Рейнхард, поручи Изуригасу исследовать свойства саранита. Страж погрузил руку в фиолетовый провал и вытащит из него небольшой сундучок, ставя его на стол. Прямо сейчас, пусть отложит все свои дела и займется поручением. Если понадобится, может обратиться к кузнецам огненной пропасти. Под чутким присмотром Таурисан, проследи, чтобы всем, кто будет работать с минералом, обеспечили максимальную ментальную защиту, и лично благослови их всеми возможными способами. Наш с тобой свет способен эффективно противостоять порче древнего бога. Понял. Старый рыцарь поднялся на ноги, взял исписанное рунами хранилище и, обернувшись потоком света, моментально исчез. Быть того не может. Королева драконов сжала кулаки. Хочу убедиться. Свет, изливавшийся изнутри чешуи, начал постепенно меркнуть, покуда не сошел совсем. Вместе с ним пропали и трещины, избороздившие броню. Облегченно вздохнув, эльф отозвал доспехи, оказавшись в простой одежде. «Мы уже начали готовиться к худшему», — заверил Тиранострас. «Скоро все старые и древние драконы из Красного Рода, что поселились за пределами Нортренда, вернутся обратно. Боюсь, нам могут понадобиться все силы, какие получится собрать. Кстати об этом». Первый страж достал из пространственного кармана пузатый кувшин и 4 серебряные чаши. Как прошла встреча с аспектом времени? Поочередно наполнив емкости ягодным нектаром, он продвинул их вперед и там же отставил кувшин, чтобы каждый, будь у него желание, мог подлить себе еще. Ноздарму не станет помогать. Алекстраза фыркнула, не скрывая обиды. Ему важнее следить за потоками времени, а с остальным мы должны совладать сами. Какой бесполезный аспект, язвительно заявила Тиамат, пригубив напитка и блаженно зажмурившись. Интересно, как он собирается помешать мне использовать магию времени. А жезл веков, ты владеешь таинствами времени? Хранительница жизни перевела взгляд на эльфийку. Могу останавливать, пояснила девушка, снова поднося кубок к губам. А с жезлом и того больше. Она улыбнулась. От него нет спасения. Получается, бронзовая стая не откликнется на зов, произнес Алголан. Синяя уже нам помогает. Черную нужно истребить. А зеленая, я попытаюсь связаться с сестрой, уверила королева драконов. Пришло время проявить настойчивость. И, даже если наш вывод окажется поспешным, оно того стоит. Всему Азероту грозит забвение, если древний бог сможет еще больше расшатать стены своей темницы. Верно. Владыка цитадели кивнул. Возможно, вам известно о каких-то артефактах, способных помочь в грядущем противостоянии. Нам наверняка потребуется любая поддержка. Боюсь, нет. Тиран мудрый похлопал себя по груди. Эта мантия, как и одеяние моей королевы, не более чем простое украшение. Мы не пользуемся предметами в своем истинном обличии. Нам это неудобно и ни к чему. Значит, у нас из стратегических ресурсов всего 5 внеранговых заклинаний, и я сам. Что известно об укреплении их комплекса? Жаль, драконы не подкинут ничего интересного. С другой стороны, каждый старший и древний змей, сам по себе очень ценная боевая единица. Каких-то особенных чар на Ульдуаре не лежит. Опасность будут представлять хранители и их многочисленная свита. Тиранострас на несколько секунд глубоко задумался. Нет, лучше провести разведку. Я давно не бывал в грозовой гряде. Многое могло измениться. Не хочу, чтобы мы понесли потери из-за моей самонадеянности. Я отправлю отряды, согласился первый страж. Насколько сильны хранители, не слабее нас, аспектов. Неприятно. Меж бровей эльфа залегла напряженная складка. Могут ли они выступить единым фронтом? Сомневаюсь. Королева драконов хмыкнула. Между ними уже давно произошел раскол. Кажется, не смогли поделить одну самку. Чем-то напоминает нас. У каждого из них внутри комплекса есть свое крыло. Если действовать внезапно и стремительно, нам может удастся разделить их, вставил древний змей. Хорошо. Алголан несколько расслабился и подхватил свой кубок, с наслаждением пробуя излюбленный напиток. Это важная информация. Здесь, на Азероте, я не смогу положиться на силу драконьих черепов. Нужно будет действовать очень осмотрительно и постараться сохранять силы до последнего. Боюсь, мне придется взять на себя самого опасного врага, как и всегда. Глава 21. Улих, десятник воинов крови, стоял на краю крохотного лагеря, разбитого аккурат меж фортом Култераса и крепостью Утгард. В их распоряжении было всего 4 большие палатки, да костер, большего и не требовалось. Мужчина наровне со своими братьями нес дозор, назначенный Синишалем. Им было поручено следить за порядком и, в случае чего, помочь кровопийце привести обе стороны к миру. Тем же самым занимались всадники на вивернах, кружа в небе. Как бы действительно беды не произошло, десятник хмуро проследил за прошедшим мимо него врайкулом, играючи несшим под подмышками пару весьма крупных ящиков. С такими быстро не совладать нашими силами. При желании, могут успеть натворить дел. Их еще и много, ко всему прочему. С другой стороны, форт под надежной опекой, а нам, случись чего, ценный опыт. Ситуация складывалась до смешного накаленная. Повозки с продовольствием, в котором отчаянно нуждались великаны, выгружались наверху. Своего выхода на левую сторону скал они не имели. Единственная пригодная тропа, по которой можно было безопасно справить груз, и вовсе вела к людям. Прямо к форту. Оттого им приходилось забирать еду прямо с порога моряков, спущенную вниз, опять же, на их подъемниках. Столь тесный контакт заставлял нервничать обе стороны. Улих повернулся вправо, устремив взор к дамбе. С ее помощью можно было затопить весь залив, попросту смыв людей, но тогда пострадали бы и врайкулы в том числе. В низине у них имелось немало собственных построек. Сверху, над массивной постройкой, тянулся каменный мост, некогда соединявший Утгард с правой стороной залива. По нему вполне можно было бы переправить весь необходимый груз, не будь он частично разрушен. Заметив краем глаза движение, десятник опустил взгляд. Прямо к нему, целеустремленно, шел великан. 4-метровый верзила, с ног до головы закованный в полные тяжелые доспехи, с огромным двуручным топором наперевес. Брат ордена поправил безупречно закрепленные ножны, поудобнее схватился за ручку щита, поправил ремешки на предплечье. Таких великанов ему уже доводилось видеть пару раз. Они выгодно отличались от прочих членов клана своей экипировкой. Поэтому десятник справедливо считал их некой гвардией, лучшими из воинов. «Ты лидер этой стражи?» Врайкул широким жестом обвел пространство. «Да, я десятник Улих», — произнес брат ордена, невзначай меняя положение на более устойчивое, дабы сподручнее было воспользоваться щитом. «Я, Радгар Храбрый, хочу бросить тебе вызов на поединок», — пробасил великан, беря секиру в одну руку, под лезвие. «Что скажешь?» «Принимаю». Воин крови покачал головой, обнажая тлеющий клинок. Кровопийца предупреждал, что эти великаны с хорошим металлом работать умеют и руны знают. С ними надо быть очень осторожным, не уповать на прочность доспехов. Раз смогли повредить красный адамантий, черное железо удар не сдержит. Подставлюсь, с головы до жопы меня разрубит. Хорошие кузнецы в твоем клане живут, Улих. Врайкул взвалил и секиру на плечо. Доспехи с оружием выглядят отменно. И воины у вас сильные. Один даже смог гарпун отбить ночью. Рукой. Мы ими протодраконов сбиваем, а его подстрелить не смогли. Пойдем подальше, к скалам, чтобы никому не помешать и не убить случайно. Десятник, подавая пример, первым двинулся в нужную сторону, предварительно махнув братьям. Мастера клинка и не на такое способны, тем более, кровопийцы, угрожающее имя, пробасил великан. Хотел бы сразиться с кем-то из них, тогда почему не бросил вызов Алатору? Он сейчас в форте. Думаешь, он обнажит ради меня клинки, что на поясе носит? Радгар взглянул вниз, на макушку спутника. Я был с королевой, когда он рассказывал об этом оружии. Нет, не обнажит. Так какой это поединок? Если один из участников не борется в полную силу, это будет плевком в мое лицо, насмешкой. Справедливости ради, замечу, Алатор один из двух лучших мастеров клинка ордена, ему не нужно оружие, чтобы одолеть тебя. Он сильный маг, а ты умеешь колдовать, сможешь вызвать стену огня, магии обучен, но сильных заклинаний не потяну пока. Улих остановился и повернулся к великану, посчитав, что они ушли на удовлетворительное расстояние. Какие правила? Бой до 3 ранений. Можно пользоваться любым оружием, магией и приемами. Согласен, Радгар скинул секиру с плеча, снова перехватывая оружие одной рукой у лезвия. Да, десятник сделал несколько шагов назад, попутно применяя разом несколько усиливающих, заранее заготовленных, заклинания. Выставив перед собой ростовый щит, Он занял стойку, изготовившись. Как только Врейкул издал боевой клич и сделал первый широкий шаг навстречу, воин крови медлить не стал. В рывке сорвавшись вперед, он протаранил ведущую ногу. Потеряв равновесие, великан плашмя рухнул в траву. Скачком, дабы не терять драгоценные мгновения, Ульрих сместился к руке, сжимавшей древко топора. Тлеющий клинок в уколе устремился к цели. Однако, столкнувшись с пластинами, соскользнул дальше, по направлению удара, слегка оцарапав. Получив ожидаемый результат, десятник не растерялся. Он был почти уверен, что не сможет добраться до плоти соперника и обезоружить его так просто. Вторым скачком, последним из доступных благодаря снаряжению, воин крови быстро ретировался назад на несколько метров, избежав просвистевшей в воздухе секиры. Великан начал подниматься, упершись одной рукой и коленями в землю. Не мудрствуя, Ульрих попытался вонзить меч в заднюю часть ног, прикрытую кольчугой. Однако и это ему не удалось. Тут нужна минимум пепельная гвардия. День спустя, Алголан сложил столовые приборы и откинулся на спинку стула, обводя взглядом всех собравшихся на завтрак младших стражей. Они последовали его примеру. Все обильное число блюд на столе встретило свой естественный конец. Ничего не уцелело, столкнувшись со зверским аппетитом двух драконов и пары драконидов. Служанки незамедлительно принялись убирать все лишнее, но выставлять следующую смену блюд не спешили. Перед десертом всегда следовало утреннее обсуждение дел. Итак, начал первый страж. Из Уригас, говори, нам удалось отлить слиток из саранита. Придворный маг достал из пространственного кармана небольшую красную бархатную подушечку, на которой лежал означенный предмет, темно-малахитовый, отливающий синевой на свету. Потребовались усилия лучших литейщиков и несколько разных методов магической закалки. Не могу судить, насколько металл очистился после прохождения сквозь недра Дворфейского горна. Однако свойства его по меньшей мере впечатляют. Он как песок пустыни, впитывает в себя ману и не может ей насытиться. Очень большой потенциал для наложения различных чар. Конечно, это суждение поверхностное. Многие свойства еще не ясны. Нужно больше материала и экспериментов. Свет по-прежнему пытается уклоняться от контакта с кровью древнего бога, даже в таком состоянии, дополнил Рейнхард, а при больших концентрациях, наоборот, набрасывается, пытается уничтожить. Тьма и свет враги, слово взяла Тиамат, в слитке все еще таится мрак, нужно придумать способ, как от нее избавиться, прежде чем пытаться пускать в дело этот материал. До того, я не позволю ему храниться в сокровищнице. Нужен какой-то очищающий эффект. Бывший игрок покосился на висящую в воздухе, по правую руку от него, погибель. Применив сияние небожителя, я смог чувствовать тьму древнего бога. Смог изгнать ее из Врейкулов. В деле с кровью сверхранговая магия вряд ли поможет, скорее уничтожит кровь. Следует попробовать найти другой способ, более мягкий. Возможно, вообще не связанный со светом. Верно мыслишь, страж. Саранит обладает огромной прочностью, к тому же, относительно легкий. Таурисан деланно огладил бороду. Его полным полно на той части Азерота, где нам довелось побывать. Столько никогда не извести, даже если покрыть им всю цитадель. Нужно прибрать его к рукам. Убери Саранит, из Уригас. Алголан с долей волнения бросил короткий взгляд на группку стоявших в стороне служанок. Лучше не находиться в компании древнего бога дольше, чем необходимо, и спрячь его в изолированную шкатулку. Прими все меры предосторожности, не смей рисковать или относиться этому легкомысленно. Перспектива кажется неплохой, но получится ли у нас, было бы очень кстати разнообразить ресурсную базу цитадели. После перехода в новый мир, у нас почти ничего нет, не считая конечных запасов сокровищницы. Любое повреждение доспехов мастеров клинка, пепельных гвардейцев или заступников мрачной чешуи, требует невосполнимых материалов для ремонта. Дварфы в такой же ситуации. Повинуюсь, владыка. Драконец склонил голову, прежде чем исполнить повеление. Как идет подготовка Руэнтю? Задерживается. Придворный маг положил руки на стол и сцепил их в замок. Из-за вашего поручения, владыка, мне приходится уделять тщательное внимание не только парящей крепости. Понадобится еще не меньше недели кропотливого труда. Сейчас торопиться некуда, не волнуйся. Еще не проведена разведка на той стороне. Эльф перевел взор на гордого обладателя шикарной бороды. Таурисан, как движется дело у Экзибина? Помнится, когда ты поставил перед ним задачу, он набрался смелости попросить у меня совета. Теперь мне искренне интересно, что у него получится. Клялся, будто через 2 дня все закончит. А еще я дал поручение мастерам големов заняться изготовлением 2 новых образцов, из кобальта и титана. С их сплавами идет туго. Недавно кузнецам и литейщикам удалось выявить тягу титана к слиянию со стихиями. Сейчас с ними и работают. Надеюсь, големщики тоже смогут что-то нащупать. Грамдар, в этот раз мне есть что сказать. Воевода выпустил огоньки из ноздрей. Вчера Врайкул бросил вызов на поединок десятнику воинов крови, отправленных следить за порядком возле их крепости. Аллатар наблюдал за этим действием. Драконит недовольно взрыкнул и связался со мной через сообщение. Я тогда был на Азероте. Бой вышел полностью не в пользу нашего младшего брата. Он оказался абсолютно бессилен против великана. Его клинок оказался годен лишь оставлять мелкие царапины. Впервые мы оказались на стороне отставших. Алголан позволил себе легкую улыбку. Должен заметить, новость неприятная, но в ней нет ничего удивительного. Мы обязаны были однажды столкнуться с расой или народом, что сможет дать отпор хотя бы воинам крови. Это нельзя просто так оставить. Вестник войны в порыве ударил кулаком по столу. Я чувствую позор. Да, воины крови обычные новобранцы, но среди них каждый, достойный муж и дева, прошедшие не через 1 десяток битв. Они обладают большим боевым опытом, а выходит, все равно что беззубые щенки. Конечно, нельзя. Владыка цитадели согласно кивнул. Более боеспособные воины крови пригодятся и во время штурма Ульдуара. Поэтому, я разрешаю им облачиться в драконий мифрил. Тиамат, выдашь из сокровищницы все полные комплекты. Это в любом случае пришлось бы сделать, однако, до чего же неприятна мысль о предстоящих тратах. Очень много мифрила уйдет на ремонт, а его не так и много, чтобы разбрасываться. Драконов мы извели всех, кровь брать неоткуда, а она нужна еще и на производство концентрата. С другой стороны, ронять честь ордена и цитадели тоже нельзя, включая кольца и прочее, уточнила эльфийка. Да, благодарю, страж. Грамдар расщерил клыки. Отправь туда 20 пепельных гвардейцев. Бывший игрок начал постукивать пальцами по подлокотникам. Пусть тоже бросают вызовы Врайкулам. И воины крови, после смены экипировки, пусть попробуют свои силы. Если что, гвардейцы и раненых подлечат. Не помешает еще раз показать свою силу. К тому же, зная мою стаю, они начнут всячески восхвалять орден. Того глядишь, и правда получится затащить несколько врайкулов в наши ряды. Понял. Глаза воеводы блеснули. Рейнхард, чем поделишься ты? Сбор урожая подходит к концу, произнес единственный человек за столом. Никаких волнений нет. Обновление запасов на продовольственных складах подходит к концу. Синишаль вытащил из фиолетового провала толстую книгу и положил на стол, толкнув к господину. Тут полный детальный отчет, как обычно. Как там врайкулы? Закрома крепости Утгард с каждым днем полнится нашим продовольствием. При поддержке цитадели, великанам не нужно волноваться о голоде. Конфликтов с людьми не происходило. Военные запасы, зелья и эликсиров каждого типа, из числа восполняемых, по 40 единиц на брата, различных атакующих и защитных свитков, от 4 до 5 уровня, в том же количестве. Я поручил библиотеке сосредоточиться на производстве более высокоуровневых свитков. Рейнхард достал еще одну книгу, присовокупив ее поверх прошлой. Тут полный список последней ревизии. Должен заметить, что на сегодня есть проситель. Король Лиммирн. Глава 22. Вступив в тронный зал, король Лиммирн лицом к лицу столкнулся с гигантским черепом, весьма отдаленно похожим на драконий, но все же с узнаваемыми чертами. Под ним располагалась каменная жаровня под стать размером. Огонь, освещая кости, отбрасывал жуткие тени на стены. От этого зрелища могучее сердце великана забилось быстрее. Он непроизвольно начал представлять себе, каково это, сойтись в бою с такой добычей. Сколько славы и почета это деяние способно принести. Какие легенды сложили бы герои. Вдохнув полной грудью, Врайкул сжал кулаки, испытывая трепет. Его взгляд медленно скользнул дальше, жадно запечатляя в памяти очертания подвешенных на стене черепов. Смог бы мой клан надержать верх хоть над одним, чудовищные размеры. Любой из этих драконов, будь жив, мог бы смести Утгард, шептал Ангербада, наклонившись к плечу супруга. Они даже больше аспектов, мой король, и уж точно не слабее. В тон ей отвечал Эммирн, не отрывая глаз от чужих трофеев, медленно бредя по красному ковру вперед. Вообрази себе прочность чешуи и кожи, их толщину. Какой мощи удар способны выдержать кости. В нашем зале трофеев стоят чучела огромных варгов, фурбалгов и магнотавров. Этим мы хвастались друг перед другом, кичились охотничьей удалью, добывая столь слабую дичь, нужно их убрать, заменить самыми свирепыми из протодраконов. Боги охотятся на драконов, не меньше. Превосходство маги, добавила королева. Взор великана закончил скользить по правой стороне зала, наткнувшись на трехступенчатый пьедестал. На его вершине, на троне, сложенном из костей, восседала знакомая ему фигура. По правую руку от нее, в воздухе висело копье. На некоторое время оно полностью приковало к себе внимание Врайкула. Он хотел к нему прикоснуться, осмотреть, проверить остроту, услышать несколько связанных с ним историй. И Мирон был уверен, что именно это копье принесло в зал большую часть черепов. «Рад приветствовать вас в цитадели». Голос звучал иначе, мягче и тише, нежели его запомнил король. Впрочем, и сам страж выглядел отчасти по-другому. Доспехи не покрывали трещины, из них не изливался золотой свет. «Что же привело Врайкулов к нам так скоро?» — продолжил говорить он. «Благодарность, светоносный». Иммирон остановился перед пьедесталом и с глубоким уважением ненадолго склонил голову. «Твое благословение вновь вдохнуло силу в мой клан, а еда наполнила наши животы, дала надежду на легкую зиму. Я пришел выразить желание заключить мир и провозгласить дружбу между нашими кланами». Алголан самую малость подался вперед, услышав предложение. Оно полностью соответствовало его личному стремлению и оттого казалось еще заманчивее. Рыба сама плыла к нему в руки, но была слишком уж скользкой. С наскока такую не ухватишь. Глаза первого стража вильнули в сторону, на мастеров клинка и драконидов из гвардии мрачной чешуи, на спины своих ближайших соратников, младших стражей. А готовы ли потрошители драконов соответствовать благодетелям цитадели? Бывший игрок снова откинулся на спинку трона, не найдя лучшего ответа. Он хотел принять великанов в ряды ордена, однако не мог им просто так обещать собственного расположения. Ведь все их действия, идущие вразрез с мировоззрением ордена, обязательно породили бы вопросы и недовольство среди братьев. Чего он хотел избежать? Хватало и других противоречий, новые были ни к чему, если они не идут вразрез с традициями клана. Орден Драконьей Крови следует трем основным правилам: честь, достоинство и боевая доблесть. Мы не убиваем безоружных или простых мирян, не ходим в грабительские налеты, предпочитаем охотиться на порочных драконов и чудовищ, истреблять зло. Если у нас чего-то нет, мы пытаемся заполучить это при помощи торговли, не отбираем силой. В отношениях с разумными расами, прежде всего полагаемся на слово. Как быть в случае войны? Иммирон нахмурил брови. Раньше тролли, фурбалги и другие кланы часто на нас нападали. Ходили в походы и мы. Вы вправе дать отпор покусившимся на ваши земли. Вполне можете и сами нагрянуть к ним. Но смогут ли твои воины соблюдать установленные правила? Не грабить и не насиловать, не убивать безоружных? Моя власть не подлежит сомнению. Те, кто сможет соответствовать всем устоям, получит право вступить в ряды ордена. Взамен избранные получат силу, долголетие и бесконечность славных битв. После смерти они будут восставать вновь, с новыми силами бросаться в следующее сражение. Быть может, кто-то из них даже сможет отточить свои навыки до такой степени, что вознесется и встанет вровень с мастерами клинка или даже выше. А большим воины моего клана не смеют мечтать. Алголан видел, как постепенно в глазах великана разгорается все больший огонь. После общения с Алекстразой, он примерно понимал, куда следует давить и чем сулить Врайкулам, чтобы добиться успеха. «Если тебе удастся перековать свой народ, король, весь клан сможет перебраться под сень величия цитадели. Вместе мы будем сражаться с недругами, вместе вести охоту на недостойных жизни драконов, вместе проводить пиры и искать следующую битву. Потрошители драконов не упустят свой шанс стать ближе к богам». Кожа им мирно обрела стальной оттенок, а рыжие борода и волосы словно действительно стали отлиты из меди. Он с отчетливым металлическим звоном ударил себя в голую грудь. «Твое благословение, светоносный, подарило нам силу, и мы воспользуемся ей с умом». Растерявшие разум старики вернули себя и окрепли. «Их мудрость снова с нами, и клан крепок, как никогда прежде. Я излечил все болезни и недуги, снял проклятие, но не давал благословения». Алголан покачал головой, пряча улыбку под шлемом. «Возможно, вы забыли под тяжестью времени, но твой народ изначально был выкован из стали, король. Одно отродье, по недогляду оставшееся в живых, наделило вас плотью и кровью. Оно же повинно в том, что вы породили людей. Совсем скоро мы с драконами попытаемся положить конец его влиянию на Азерот, и вы будете отомщены. К слову, без его проклятия у вас должна пропасть проблема с продолжением рода. Эльф повел рукой по воздуху. На перчатке заиграли отблески золотого света, и мгновение спустя два столба снизошло на пару врайкулов. Вокруг них возник ореол. Благословение пылкого порыва долго было наделить их многим, в частности той самой порывистостью действия и бесстрашием. Ступайте, погуляйте по городу и предместьям, загляните на рынки, посетите тренировочное поле. После вас переправят на Азерот, как только изъявите желание. Благодарим, светоносный. Иммиран снова неглубоко склонил голову, а за ним повторила молчавшая супруга. Один мастер клинка подошел к гостям, протянул им пару амулетов легкой речи и жестом поманил за собой. Он направился к ближайшему выходу из зала. В этот день его обязанность была сопровождать врайкулов и постараться избежать любых конфликтов. «С одним делом покончено», — произнес страж, поднимаясь на ноги и берясь правой рукой за древко погибели. «Давайте приступать и к остальным». Подавая пример, он первым телепортировался прочь, в свой рабочий кабинет. Помещение освещалось множеством волшебных светильников, висевших на стенах. Единственное окно давало недостаточно света даже днем. Внутри имелось всего несколько длинных и высоких шкафов, да два основательных стола, выставленных углом. Усевшись на положенном месте, Алгола наставил копье в воздухе. Погрузив обе руки в пространственный карман, он достал целую стопку книг, положил их на верхний край стола, а перед собой разместил самую верхнюю. В короткой вспышке телепорта возник Рейнхард. Коротко осмотревшись, он прошел и сел за свой стол, с правой стороны от первого стража. «Господин, вы действительно считаете, что из врайкулов может выйти толк? Что тебя смутило?» Владыка цитадели листал страницы, бегло просматривая недавние отчеты, освежая память. «Они довольно примитивны в некоторых аспектах своей культуры. Вас за бога посчитали». Старый рыцарь поджал губы. «Слишком восприимчивы и, судя по всему, легковерны. На самом деле, ожидаемо». Эльф добрался до нужных страниц и остановился, повернулся к соседу. «Исходя из истории Алекстразы, они, как раса, просуществовали совсем недолго. Полагаю, у них не развиты многие аспекты цивилизованной жизни, а опыт дипломатии отсутствует полностью или почти полностью. Тролли Драккари, как мы выяснили, больше дикари, переговоров не ведут. Титаны, хранители и аспекты, скорее всего, тоже внесли свой вклад в их видение картины мира. Врайкулы привыкли иметь над собой авторитет. Да, я отчасти все это осознаю и понимаю, но что делать с их стремлением к обожествлению? А нам нужно что-то менять?» Бывший игрок вскинул бровь, позволив себе легкую улыбку. «Ты сам рассказывал, как ко мне начали относиться за стенами города, после того, как я принялся осенять вниманием башни при помощи сияния небожителя. Даже горожане раньше относились ко мне подобным образом. Разве это оказало какое-то негативное влияние? Еще никогда прежде такие настроения не проникали в орден». Рейнхард покачал головой. «Братья никогда не относили вас к небожителям. Правду о вашем настоящем происхождении знаем только мы, младшие стражи. Остальным суть вещи неведома. Я боюсь, что может случиться конфликт. Появится два мнения, начнется борьба, раскола не произойдет». Алголан вздохнул. «Покуда мы, шестеро, сохраняем единство, мы все пример, на который ориентируются наши младшие братья. Для них мы и есть своеобразные боги, идеал, к которому нужно стремиться. Остальное постараемся уладить. Принять целый народ будет непросто». Синишаль взялся за перо, опустив взгляд на распростертую перед ним бумагу. «Чистый, длинный и широкий лист. Среди них есть хорошие ремесленники, кузнецы уж точно. Полей не возделывают, но об этом еще рано судить окончательно. Скорее всего, они живут охотой и собирательством, рыбалкой. Будет сложно вписать их в наш быт. Положением они схожи с драконидами. Обрати на это внимание, можешь взять их за пример». Алголан тоже перевел взор на книгу. Ему предстояло еще многое прочесть и сделать несколько решений. «Амулеты помогут вам понимать незнакомую речь и говорить на понятном для собеседника языке», — сказал Михаэль, мастер клинка, уже будучи перед вратами второго кольца стен, за которыми и располагалась крепость Ордена. Черной громадой она нависала над всем городом, бросаясь в глаза из любой его точки. «Удобная вещица». Ангербаде кивнула и продела цепочку под ремень, вытянула конец и пропустила сквозь него подвеску, осторожно натянула. Изделие, не подходящее для шеи великана, оказалось надежно закреплено, и Мирон поступил так же, за тем исключением, что воспользовался креплением для отсутствовавших ножен. Собираясь наведаться в обитель бога, он не брал с собой оружие. Из одежды на нем были добротные меховые штаны, да широкий металлический пояс с изображением морды кабана. Он закрывал также и часть живота, обеспечивая частичную защиту. Больше ничего у главы клана при себе не имелось. Даже троллей понимать получится, поинтересовался великан. Да, брат ордена указал вперед, к людной площади, и первым зашагал вперед. В основе его работы лежит магия разума. Умелец может закрыться от амулета, но для войны он и не предназначен. Нам такое искусство неведомо. Опасная и одновременно полезная магия. К ней нужно подходить с большой осторожностью. Впрочем, сейчас не об этом. Задавайте вопросы, я постараюсь ответить на них в меру своих сил. Кто все эти маленькие существа? Иммирон махнул рукой вперед. Горожане с искренним любопытством, кто замечал, издали поглядывали на неторопливо бредущих к ним великанов. Однако паники среди них не было совсем. Площадь охранялась драконидами и магами из Пепельной гвардии. К тому же, сказывалась компания еще более могущественного проводника. Самые маленькие среди них – это полурослики. Эльфы отличаются длинными ушами и более утонченными чертами лица, часто носят длинные волосы. Их легко отличить от всех остальных. Первый страж происходит из их числа. Похоже, славные воители. Острый глаз короля сразу же выделил нескольких остроухих. Они сильно отличались от остальных, как нарядом, так и чертами лиц. Эльфы живут сотни лет, некоторым удается прожить и тысячи. Михаэль усмехнулся. Такой срок позволяет им многому научиться. Правда, и отношение ко времени у них бывает особенное. Эльфы своими жизнями дорожат, среди них немногие посвящают себя битвам. ГРХМ какая потеря. Боги определенно наделили их своей любовью, но не подарили воинственный нрав. Пробасил им Мирон. А остальные, кажется, подле светоносного было по одному младшему стражу от каждой расы, кроме полуросликов. Не нашлось среди них достойного. Они вообще сторонятся битв. Мастер клинка пожал плечами. Есть еще дракониды. Все, что нашли укрытие под крылом первого стража, прирожденные воины, лучшие заступники ордена. Когда сражаешься с ними бок о бок, опасаться вражеских заклинаний или ударов в спину не приходится. Безопаснее только за спиной у первого стража, если у него в руках щит. Откуда они все? Поинтересовалась Ангербада. Освобожденные жертвы культов, бывшие рабы драконов или других разумных чудовищ. Путей много. Мы, братья ордена, самостоятельно искали дорогу в цитадель. Нас вело истовое желание искоренять зло, бороться с обезумевшими змеями и прочими тварями. Кто-то просто жаждал испытать себя. Каждый, кого сочтут достойным, имеет возможность вступить в наши ряды. Получается, тут нашли приют все желающие. Королева не могла поверить услышанному. А как же еда? Как ее на всех хватает? Кто охотится? Каждому найдется дело по уму и стремлению. Михаэль махнул, будто речь зашла о чем-то незначительном. Если хотите, позже я могу показать вам, где мы добываем мясо или выращиваем урожай. Лишним не будет. Король кивнул. Итак, брат ордена остановился, оглядываясь. За разговором они вышли на площадь. Сейчас самое время поговорить о деньгах. Он снял с пояса два кошеля, специально пошитых под несколько более крупных обладателей, и протянул гостям города. Тут монеты. Вы с ними знакомы? Нет. Иммирон дар принял, да высыпал на ладонь часть золотых кругляшей с изображением черепа дракона. Они нужны для обмена. Скажем, хороший меч под руку человека, мастерской работы, обойдется где-то в 30 таких монет. Есть и менее ценные, серебряные и медные. Они удобнее для покупок повседневных. Еды и выпивки в таверне, например, у потрошителей драконов есть золото. Нам нужно отлить из него такие монетки. Великан прихватил пальцами один кругляш и поднял его к небу, рассматривая. На них лежат какие-то чары. Поделилась наблюдением Ангербада. Лучше золото обменять на уже готовые монеты. Другие торговцы могут и не принять. А вот валюта цитадели пользуется большим уважением в этом мире. Конечно, вы можете просто что-нибудь продать и получить деньги. Обмен происходит не вещь на вещь или какую-то услугу, долг, а на эти самые монеты. Иммирон осторожно ссыпал валюту обратно в мешочек. Да, еда, одежда и оружие с доспехами. Разницы нет. Любой ремесленник или торговец с радостью примет монеты. Толково. Великан одобрительно хмыкнул. Раз они нужны всем, то проблем с обменом быть не должно. Мы можем менять мех и шкуры на них, а за монеты менять другое, нам необходимое, верно? Предлагаю попробовать поторговать. Михаил еще раз огляделся вокруг, запоздало понимая свой конфуз. Тут расположены лавки, вам будет неудобно. Нужно идти на рынок, там пространство открытое, больше простора. Веди, воин. Глава 23. Два дня спустя. Дорин наложил стрелу на тетиву, стоя на краю небольшой каменной площадки и всматриваясь вдаль. Рядом низко зарокотал его верный друг и спутник, Крепкозуб, выглядывая из пещеры. В небе, на небольшом расстоянии возле пика, кружила еще пара всадников. Угодили же. Заслышав нотки страха в рокоте, разведчик внутренне вздохнул. Повезло, что цель одна, а виверну нас трое и мы не в воздухе. Вместе похрабрее будут, не придется удирать. Помимо разведки грозовой гряды, почти полностью являвшейся горным массивом, всадникам было поручено искать гнездовья протодраконов. И, так уж получалось, что в самой природе виверн крылся страх перед более крупными существами. Особенно сильно они опасались себе подобных. На этом строилась внутренняя иерархия. В свою очередь, протодраконы были удивительно похожи на виверх. Их передние лапы были столь же неразвиты. Имелся мощный хвост и крепкие задние лапы, на которые они опирались при ходьбе. Отличался окрас. Ящеры цитадели поголовно носили серые, каменистого цвета шкуры, в то время как их собратья Сазерата имели окрас самый разнообразный. Пасти имели приплюснутую и широкую форму. Шеи были толстыми, но в противовес короткими, отчего голова имела слабую подвижность. Главной же проблемой являлся размер. Протодраконы вырастали до весьма внушительных габаритов. В пятеро, а чаще и больше, превосходя виверн в размерах, тем самым внушая им страх. На этом фоне, даже их способность дышать огнем смотрелась блекло. А ведь хотели просто умыкнуть яйца, если есть, и убраться подальше. Дорин натянул тетиву, отчего руны на луке засветились чуточку ярче, прицелился. С тихим хлопком стело пустилось в полет по прямой траектории, презрев мощнейшие порывы ветра, царившие в студеных горах. Тому способствовали особые чары и материалы. Снаряд вонзился протодракону в крыло, выше сустава. Из оперения, вдоль металлического древка, ударили слабые электрические разряды. Сами по себе они не были способны убить или нанести серьезный вред, но в паре с сильным ядом, отлично парализовали. Промазал, внутренне посетовал главный разведчик. Поврежденный сустав мог наверняка спустить ящера с небес на землю. Пары мгновений позже, идентичные стрелы вонзились в плоть ящера, обе в левый бок. Этого должно хватить. Раньше хватало. Дорин искренне хотел поберечь стрелы. Они очень редко портились после попадания, но случалось и такое. К тому же, запас яда был совсем небольшим, а грозовых стрел и вовсе по десятку на брата. Они были единственным, что помогало справляться с протодраконами без потерь, на большом расстоянии. Иначе виверны могли предпочесть попросту удрать, перестав слушаться команд. Болезненный рев огласил окрестные горы. Мышцы ящера, в местах попаданий, охватила судорога. Раненое крыло почти перестало взмахивать. Еще несколько секунд понаблюдав за агонией протодракона, Дорин взглянул на восток. С той стороны шли тучи и сплошная белая мгла. Скоро, в течение часа, их обещала настичь сильная метель. Очередной порыв леденящего ветра захлестнул всадника, проникая под доспехи и обдавая облаком острых снежинок. Броня уже была местами покрыта ледяной коркой. Холода и погодные условия грозовой гряды бросали серьезный вызов выдержке и выносливости братьев ордена. Натянув теплый меховой плащ обратно на плечи, Дорин развернулся и пошел к пещере с гнездом. Следовало поторопиться, чтобы успеть долететь до места удобной лёжки к приходу метели. Вивернам, как и им самим, требовалось надежное укрытие от суровой непогоды. Цитадель. Алголан телепортировался на тренировочное поле вместе с супругой. Как и было обещано, он не собирался более отпускать ее от себя. Всюду брал с собой и пытался, по мере сил, учить уму-разуму. Старался отслеживать ее реакции. На пустой площадке, вынесенной на максимальное удаление от всех прочих, к краю поля, все уже было подготовлено. Обновленный танк представлял собой совсем иное зрелище, нежели его прошлая версия. Из очертаний пропала грубость и прямые углы. Восторжествовали мягкие обводы. Машина стала шире, несколько выше и в целом массивнее. Увеличилась площадь гусениц, также у них появилось броневое покрытие. Длина осталась прежней. Самым же главным изменением, насколько мог судить владыка цитадели, не услышав доклад, стала пушка. Плоская и приземистая, как и сама башня, выглядит. Эльф задумался, вспоминая нужное слово. Футуристично, стрелять точно должно необычными снарядами. Страж. Грамдар кивком выразил приветствие. Славный сегодня денек. Таурис-сан приподнял пинту, прежде чем отпить из нее с предельно довольным видом. Стоявший рядом с ними Экзибин едва не подпрыгнул на месте. На нем была одета лучшая одежда, да и сам дварф выглядел опрятно. Таким его было невозможно застать в кузнице. Он явно готовился. «Рад вас приветствовать, первый страж». Мастер склонил голову. «Я тоже рад наконец узреть, что же такое ты сотворил в этот раз». Алголан улыбнулся, направляясь вперед, к остальным. «Не расскажешь, какие изменения внес в конструкцию?» «С удовольствием». Глаза кузнеца блеснули. Не удержавшись, он потер мозолистые ладони друг о друга. Должен заметить, что не обошлось без помощи храма огня. Ученики придворного мага посильно участвовали в деле. Без них танк не получился бы настолько совершенным. «Хватит нагнетать, старый пройдоха», — высказался владыка огненной пропасти, смахивая пену с усов. «Давай рассказывай, ХМ». Мегакрут выпятил грудь колесом. Механизм еще больше стал похожим на голема. Глупого, но все же. Теперь им можно полноценно управлять при помощи жезла. Правда, для этого нужно находиться не дальше 200 метров. Сам по себе, как чадильщики или сокрушители, он действовать не умеет. Слишком много рун для этого требуется. Хоть материал и позволяет, я решил не превращать танк в полноценного голема, сосредоточившись на других направлениях. То есть больше не будет требоваться кто-то из братьев, чтобы справлять с управлением рычагами? Поинтересовался воевода. Да, но я решил не убирать ручное управление. Случиться может всякое. Умно, согласился глава подземного народа. Бронирование тоже изменилось. Продолжил говорить Экзибин. Раньше корпус брал на себя все руны, из-за чего многое вместить не удавалось. Он подошел к танку и постучал тыльной стороной ладони по черным плитам. Сейчас у него есть внешний слой брони, наваренный поверх. Можно сказать, мы одели его в доспехи. Черное железо и адамантий, с небольшой примесью кобальта. На них начертана защита и облегчение веса. Хуже прежнего не стало, вестник войны поскреб когтями подбородок. Нет, даже лучше. Хорошо, внутренний корпус, скелет танка, полностью отлит из чистого кобальта. Металл хорошо взаимодействует с рунами, способен принять много магии. Однако, не обладает большой прочностью, к тому же тяжелый. Кузнец деланно огладил бороду. Пришлось сильно облегчать общий вес, иначе двигатель плохо справлялся с нагрузкой. Впрочем, много это не отняло. Танк получил несколько способов защититься, если к нему подберутся стихийные плащи всех видов. Правда, установить получится лишь два, а единовременно использовать один. Можно будет использовать огненное кольцо или взрывную волну. Разве ремесленные руны позволяют воплощать такие заклинания? Тиамат приподняла бровь. Маги помогли. Экзибин махнул рукой, и задняя дверца танка, под звук пришедших в движение механизмов, опустилась к земле, образовав трап. «Пойдемте». Дварф с энтузиазмом бросился к машине, поманив ревизоров за собой. Внутри хватило места даже рослому Грамдару, хоть и пришлось несколько пригнуться. В сидячем положении, в каком и предполагалось находиться, он этой проблемы не испытал бы. По обе стороны стен были лавки, еще не покрытые мягкими сиденьями, а под ними – места для груза. Могли поместиться небольшие ящики, либо бездонные сумки. Вот, мастер бросился к левой стене, указывая на покрытый узорами диск. «Маги придумали», – заявил он так, будто то было его личным достижением. «На них записаны заклинания, почти как на свитках, только им нужна мана, да тут их несколько». Грамдар осмотрел правый борт, не забыл и под ноги глянуть. «Два элементальных плаща и два атакующих заклинания, действующих вокруг машины, меняются легко, можно это делать прямо в бою. Ты сказал, им нужна активная мана», напомнил владыка цитадели. «Откуда она берется, тоже маги придумали. Пришлось нашим белобородым мудрецам голову поломать, но они смогли добавить придумку храма огня. Она сама собирает ману, хранит ее в целой композиции из драгоценных камней и распределяет на нужды танка. Пушку вообще не получалось сделать полностью волшебной без чародейской изворотливости. Я сам смог сделать одну, стреляющую копьями, как самострелы. Лучше, конечно, но совсем не то. Для такой машины и орудий нужно соответствующее. ХМ, какой уровень заклинаний? Тиамат прищурилась, глядя на бородатого коротышку. На стены до 5-го, а на орудие до седьмого. Не все можно использовать, подойдут лучи и разного рода снаряды или молнии. Я всех тонкостей магии не понимаю, госпожа хранительница. Вам лучше спросить в храме. Я хочу внести свою лепту. Эльфийка взглянула на супруга. Магия тьмы может быть очень эффективна. Знаю, можешь этим заняться. Страж ободряюще провел ладонью по спине супруги, на что она едва не замурлыкала, довольно смежив веки. Впечатляет. Вестник войны ощерил клыки в подобии улыбки. Эти машины позволят воинам крови участвовать в битвах, где в обычной ситуации им нет места. Да и на стоянках они больше не будут служить в качестве простого заслона. Благодарю, младший страж. Экзибин выпятил грудь колесом, преисполнившись гордостью. Ты не надувайся раньше времени. Таурисан допил остатки пива и поспешил спустить родственника с небес на землю. Новые танки еще не прошли проверку. Я не позволю тебе снова посрамить честь клана. Вот пройдут через мясорубку тут, на поле, получат одобрение воинов, тогда и будешь радоваться. Кстати, что в полу? Владыка огненных недр постучал сапогом по диску у себя под пятой. Левитация. Без огонька, ответил мастер, отвернувшись в сторону. Поможет через овраг перебраться или смягчить падение. Штука жутко прожорливая из-за веса машины. Полезно. Снова одобрил драконит. Как верно подметил Таурисан, осталось проверить на деле. Прошу, господин вестник войны. Мегакрут снял с пояса управляющий жезл и протянул младшему стражу. Есть какие-то отличия? Чадильщик умнее этого танка. Экзибин пожал плечами. Нужно действовать скрупулезно. Понял. Двигатель загудел, разогреваясь на максимальной жаре, с применением всех рун огня. Начался медленный гусеничный ход, сопровождаемый мелкой вибрацией и соответствующим грохотом валов. Вечером поделись своим мнением, произнес Алголан, похлопав драконида по плечу. Взяв супругу под руку, эльф телепортировался прочь. Возникнув посреди своего кабинета, он отпустил возлюбленную и направился к своему столу, где по привычке оставил погибель. Перемещаясь в пределах города, страж вообще редко брал с собой оружие, ведь всегда мог его моментально призвать в руку. Усевшись за рабочее место, бывший игрок взял в руки отчет Таурисана о делах кузни Экзибина. Быстро пробежавшись глазами по списку материалов и их объемам, нужных на производство одного танка нового образца, он изъял этот лист из общей связки. «Тиамат, займись в сокровищнице созданием неприкосновенных ячеек для хранения ресурсов, что мы будем добывать на Азероте. Я хочу, чтобы до половины всех выплавленных из руды слитков, как и других материалов, уходило под твою руку. Малые или большие хранилища», — осведомилась эльфийка. «Большие, специализированные. Много работы и времени потребуется». «Понимаю». Алголан вздохнул. «Как и то, что на обеспечение должной защиты придется потратиться. Когда придет время, ничего не жалей. Попроси из Уригаса о помощи. Защита должна быть не хуже, чем на остальных ячейках. Не сомневайся во мне», — уверила драконица. «Никто не сможет наложить руки на наши сокровища. Тогда ступай, отдай распоряжение». Хранительница сокровищницы исчезла в короткой вспышке телепортации. «К чему эти приготовления?» — прозвучал голос Рейнхарта. Он, как всегда, трудился в кабинете с бумагами. «Хочу создать неприкосновенный запас». Страж откинулся на спинку стула. «В будущем ситуации могут быть разные. На тот или иной проект может понадобиться много металла, а его может не оказаться под рукой». Таурисан затеял изготовление големов из кобальта и титана. «Сам понимаешь, насколько это затратное производство. Сверху этого, я хочу получить побольше новых танков. Плюс сейчас литейщики и маги ведут собственные эксперименты с новыми металлами». «Да, действительно», — Синишаль согласно кивнул. «Добыча руды еще не вышла на тот уровень, когда будет оставаться излишек ресурсов. Но разумно ли откусывать от не столь полноводного потока металла целую половину? Это сильно замедлит все процессы. Лучше так, чем столкнуться с дефицитом в час нужды». Владыка цитадели небрежно махнул рукой. «К тому же, я не собираюсь просто складывать ресурсы. Я буду ими пользоваться, перенаправляя в нужные места, по мере необходимости». Оторвав глаза от потолка, эльф опустил их на своего ближайшего помощника. «Для тебя тоже есть поручение. Драгоценные камни». На устах старого рыцаря заиграла улыбка. «Как всегда прозорлив. Единственный компонент, не считая кобальта, которого у нас нет в изобилии. Я ожидал, что речь пойдет о них». Рейнхард открыл свою записную книгу на последней закладке, где как раз были свободные листы. «Насколько у меня развязаны руки?» Пошли письма императору Зеркнифу и королеве Драудилан. Оставь запрос самым влиятельным торговым домам, что обосновались у третьего кольца стен, не обещая ничего, кроме золота. Как же Азерот? Принявшись активно работать пером, спросил Синишаль. Пока у нас нет контактов с государствами. Алголан устремил взор к окну. Так что и торговать ни с кем. Есть малые народы. Не так давно возле нашей крепости поселились клыкары. Я смог с ними договориться, и теперь они снабжают гарнизон свежей рыбой и дарами моря. Обменивают великолепный жемчуг. Как знать, может, камни тоже у них найдутся. Можешь попробовать, но я бы не стал на них рассчитывать. Бывший игрок пожевал губами. Стаи, наверное, могут что-то предложить. Алекстраза носит на себе обильное количество рубинов. Как знать, может, у меня получится наладить и торговлю. Жаль, что уже не осталось свободных рудокопов. В Нортренде есть тройка месторождений драгоценных камней. Даже начав разрабатывать одно, можно полностью покрыть нужды кузницы. Впрочем, эту проблему возможно решить золотом. Его-то у нас полным-полно. А танков много производиться не будет, в силу дефицита кобальта. Получается, и камней нужно не так уж много. Собственные запасы есть. Их хватит с лихвой, но тратить не хочется, потому что добыча уже как 15 лет закончена и новых на склады не поступит.